Денис освободил знатную доярку от наркотика. Кетран взвизгнула и ринулась на старушку. Стажер поймал ее на лету, едва успев воткнуть гобешок обратно. Кетран застыла. — Эй, те вы нетерпеливые! — рассердилась хозяйка. — Вынимать осторожно нужно. Я давно заметила. Походит с таким гребешком человек пару лет, тихий, послушный, спокойный, а гребешок вытащишь, сразу буйствовать начинает. Как заклинание не меняло, все без толку. Ты вот ученый человек, скажи, почему так? Кэт тебе потом объяснит, хмыкнул стажер. И как ты свои гребешки вынимаешь? А очень просто. Веревочку к нему привяжу, схоронюсь где-нибудь и дерг. Гениально. Ланс, дергай, я ее держать буду. Фигушки, опасливо отодвинулся ликвидатор. Мне она такая больше нравится. И вообще, кто воткнул, тот пусть и вытыкает. Слабаки. Денис вырвал гребешок, предварительно схватив Катран за талию. Я тебе сейчас устрою наем рабочей силы. Старушка мышкой скользнула в дом. Кэт, волоча за собой стажера, ринулась следом. Хорошо, что я на ней не женился в запале. Ланс почесал затылок, дождался, когда грохот внутри утих, и вошел в гостеприимно распахнутую дверь. «Итак, что мы имеем на данный момент?» — разглагольствовал Дэн, вальяжно развалившись в кресле. «Злостное нарушение Гзота. Незаконный захват земельного участка». «Почему незаконный?» — тихо вякнула хозяйка. «Предъявите документ, подтверждающий ваше право на эту виллу и прилегающую к ней территорию», — прокурорским тоном потребовал стажер. Старушка повесила голову. Документа у нее не было. Кэтран, уписывавший за обе щеки гречневую кашу с маслом, даже стало ее немножко жаль. Однако вмешиваться она не стала, прекрасно понимая, что страсти стажер нагнетают не просто так. Кроме того, при осмотре приусадебного участка экспертная комиссия выявила ряд злостных нарушений, карающихся строжайшим образом. Мак, конопля. Хозяйка откровенно затряслась. Так и цветочки же. Ягодки впереди, успокоил ее Денис. Если не пойдете на сотрудничество с органами. Пойду. Немедленно согласилась хозяйка. «Это вам зачтется», — милостиво кивнул стажер, отхлебывая из бокала. «Хороша. На чем настаивала?» «На мухоморчиках». Денис поперхнулся и отодвинул бокал. Ланс понюхал, пожал плечами, отхлебнул и причмокнул от удовольствия. «Так», — откашлялся стажер, — «на чем я остановился?» — На сотрудничестве. — А, да, так вот, открою вам страшную тайну. Садоводство, огородничество, степени ученые — все прикрытие. На самом деле мы профессионалы экстракласса, специализирующиеся на борьбе с международным терроризмом, коррупцией и организованной преступностью. К нам поступили сведения, что в вашем районе действует банда, похищающая мирных жителей с целью продажи их оптом и в розницу за границу. По нашим данным, банда состоит из уголовного элемента женского пола, одетого во все белое. Для передвижения используют белые сани с движком аж 3 лошадиные силы, тоже белые. «Воп, наплел!» — мысленно почесал затылок Денис. «Снегурочка!» — обрадовалась старушка. «Она часто тут шастает. Девка-то молодая, но, скажем так, холодная. Все от нее шарахаются, вот она и выходит на промысел. Как увидит мужичка покрепче, цап! Ох, не завидую я им. На Снегурку работать не то, что на меня. Что-то щелкнуло в голове Дениса. Вечно зеленый садик среди снегов. Белые сани. Кусочки мозаики стали ложиться на свои места. Снегурочка, говоришь? Ну да, в народе ее еще снежной королевой называют. Денис расхохотался. Он, кажется, знал теперь, где искать Жанна. Ты чего? Подняла голову от тарелки Кэт. Ах, ерунда, мне надо подумать. Стажер вышел из комнаты, сел на крыльцо и напряг память. Где же по Гансу Христиану носила бедную Герду? Дальше. Скрипнула ступенька. Кэтран примостилась рядом. Дэн. А? Спасибо. За что? За все. Подчинившись внезапному порыву, принцесса чмокнула стажера в щеку, смутилась и убежала обратно в дом. Денис в таких случаях обычно не терялся, но тут... Лишь осторожно тронул рукой щеку, которой только что коснулись губы Кэтран. Пока стажер строил грандиозные планы спасения Жана, попутно безжалостно уничтожая плантацию маков, вся клумба пошла на букетик для грозного начальства. Пока само начальство металось по отведенной ей комнатке, кляня себя за несдержанность, слегка косевший с мухоморовки Ланс занимался откровенным шантажом. Он так красочно расписал хозяйке смысл ряда статей Уголовного кодекса и порядок отбывания наказания в местах, куда этот кодекс посылает, что старушка схватилась за валерьянку. «Мы, конечно, можем тебя отмазать, но...» Ликвидатор горестно посмотрел на опустевший бокал. «Да вы уж отмажьте, сынки!» — засуетилась старушка. «В мои годы на нарах париться, а я вам мухоморовки сколько душе угодно!» «Все с собой не унесешь, а и не надо все. Вон, рожок у тебя подходящий, заговорю, всегда полный будет». «Ну-ка, ну-ка!» — оживился Ланс. Старушка поводила рукой над дьявольской наградой, позаимствованной ликвидатором у Жана. «Пробуй». «Ну, пустой же». «Ты к губам приложи». Стоило Лансу поднести рог ко рту, как в нос ударил запах спиртного. «Уважила старая, теперь не замерзнем. Я вам и одежонку по сезону справлю». Хозяйка открыла сундук. Оттуда на пол полетели шубы лисьи, соболи, шапки из песца. «Ко мне ведь за травками кто только не ходит. Вот и несут, кто что. Все ходят и ходят, несут и несут». Старушка явно готова была все отдать, лишь бы спровадить куда подальше профессионалов экстракласса по борьбе с организованной преступностью. «Бабуль!» — сунулся в окно озабоченный Дэн с копной маков в руках. Именно копной. Букетом сей сток назвать язык не наворачивался. — Что, милок, это мне? — Ну, — растерялся стажер, — да, конечно, за гостеприимство, так сказать, из уважения. И бабуля их уважила. Видать, давно ей не дарили цветы. Пусть из ее собственной клумбы, пусть повздорили поначалу. «Сынки!» — хлюпала через пару часов в зюзю пьяная старушка. «Да я для вас все, что хотите. Принцами быть желаете?» «Желаем!» — хором ответили пьяные ликвидаторы. «Сделаю!» — жахнула соломенной шляпой об пол хозяйка. «Покайся, пока только одна, то я поползе расстараюсь». «Да нам и одной, во!» — чиркнул ребром по горлу Ланс. «На полставки согласен?» — спросил он Дениса. «Ну, если по совместительству», — воровато зыркнул на апартаменты Кэтран-стажер. читайте. Старушка по стеночке добралась до комода и с третьей попытки извлекла из нее газету. Свежий номер. Мне разные птички услуги иногда оказывают. Совушка газеты из ящиков Вава-Варе возит на крылышках. Какие еще услуги оказывали птички хозяйке зачарованного сада, ликвидаторов не заинтересовало. Они рвали друг у друга из рук газету с каймой из сердечек и вензелями местной принцессы.